Давайте говорить друг другу комплименты. Современные психологи со страниц глянцевых журналов учат нас откровенности в разговорах с партнером. Мол, научитесь вербализировать желания, высказывать претензии, ведь никто не должен читать наши мысли. Куда ни глянь, всюду маячат заголовки статей. Как научиться правильно устраивать семейные разборки? Как не бояться своих желаний? Где зарыта собака откровенности? К сожалению, большинство откровенных разговоров в паре сводятся к взаимному высказыванию претензий от «я отдала тебе лучшие годы», да «ты даже тюбик зубной пастой не закрываешь». И не надо обманывать себя, говоря, мол, указав партнеру на его недостатки, мы хотели помочь. Ну какая тут помощь? Вы со своими обвинениями и защитной реакцией партнера становитесь просто похожи на мужика из анекдота, который пристает на улице к людям. «Эй, вы, уроды, я так хочу вам помочь!» Что же получается? С близким человеком уже откровенно поговорить нельзя? Можно. Но попробуйте делиться положительными, а не отрицательными эмоциями. Почаще говорите своему партнеру, как сильно вы его любите. Не стесняйтесь положительных эмоций, которые переполняют вас. Ищите добрые слова. Ведь если вы своей половинке лишь на 20-м году семейной жизни скажете «я люблю тебя», она от неожиданности может в обморок грохнуться. Не привыкли наши люди к нежности. Так давайте с сегодняшнего дня менять ситуацию. Говорят, что женщины любят ушами, а мужчины — глазами. Как бы не так. Нам, женщинам, приятно видеть около себя красивое мужское тело. А им, мужчинам, приятно слышать от нас комплименты. Но не пустые слова «ах ты мой золотой», хотя это и приятно, а настоящие похвалы за реальные заслуги и достоинства. Ну а хвалить женщин, восхищаться их красотой, умом, индивидуальностью сам Бог велел. Ведь ничто не дается нам так дешево и не ценится так дорого, как простое вербализованное внимание. Так не забывайте говорить о своей любви почаще. Скажите своей девушке: «Я учусь у тебя пониманию жизни, любви, природы вещей и понятий. То, какой я, — это твоя заслуга». Вы даже не можете себе представить, как такие искренние слова поднимают самооценку. Признайтесь своему мужчине: «Ради тебя я готова измениться». И неважно, будет ли это новая прическа, о которой вы думаете уже месяц, или карьера стилистки — нереализованная мечта вашего детства, или тернистый путь домохозяйки, который на самом деле вы выбрали лет в 15, просто никак не могли воплотить сей план в жизнь. Сообщите своей половинке, что ее или его запах вас заводит, интеллект приводит в восхищение, хобби вызывает уважение, друзья и родители вам очень нравятся, улыбка обезоруживает, ваши друзья вам завидуют. Да мало ли что еще может сгенерировать пытливый ум влюбленного человека. И говоря все эти комплименты, не пренебрегайте простым и действенным заклинанием всех народов: «Я люблю тебя». Эти три слова можно слушать бесконечно. Они льются, как музыка. Они не приедаются и не надоедают. Они завораживают, они исцеляют, они сводят с ума. Они нужны каждому человеку. Наши любимые достойны этих слов. Так говорите им об этом. Не бойтесь, что они избалуются от ваших похвал. Поверьте, они станут только лучше. Итак, что шептать нашим любимым? «Как мне с тобой сладко, комфортно, спокойно, хорошо, безумно приятно. Я таю в твоих руках. Какие у тебя нежные пальцы. Как я люблю твой запах, голос, твои прикосновения. У меня есть одна фантазия, я об этом еще никому не рассказывала. Хочешь, попробуем? Все у тебя в руках спорится. У тебя котлеты получаются гораздо вкуснее, чем у меня. Как приятно, что наши дети берут с тебя пример. А еще каждый день повторяйте как аксиомы, как молитву для своей половинки. Я горжусь тобой. Ты мне нужен, нужна. Я тебя люблю». И поверьте, именно так все и будет. У слов, в которые мы верим, есть колоссальная сила. Они материализуются.